Оперативное совещание. В 1:30 ночи, когда большой отель утих, вся группа собралась в номере штабс-ротмистра Козловского. Крошечная комнатка была расположена изолирована в маленькой башенке, которая снаружи смотрелась весьма живописно. Изнутри же представляла собой чуланчик нелепой круглой формы с узкими оконцами и низким потолком. Зато к двери вела невероятно скрипучая лесенка, а за стеной не было соседей, так что подслушать, о чем говорят в номере, не представлялось возможным. Потому-то князь и выбрал именно этот номер, самый дешевый из всех. Командир устроился на подоконнике. Художественный руководитель на тумбочке. Трое остальных сидели на железной кровати, которая под тяжестью дородного Булышникова прогнула свое проволочное чрево чуть не до пола. «Перестаньте вертеться», — уже не в первый раз сказал Козловский, ерзавшему на своем неудобном сидении Романову. «Пока картина неутешительная. Проникнуть на виллу трудно. В пути Зоммера тоже не возьмешь». Так повздыхали, помолчали. Алеша изо всех сил пытался сосредоточиться на проклятом Зоммере, но в голову лезло совсем иное. Горячие губы, шуршание газа, аромат белой кожи. Он покачнулся, от воспоминаний закружилась голова. У тумбочки подломилась ножка. Романов едва успел соскочить, грохнулся локтем о чугунный умывальник. «Да что с вами сегодня?» — рявкнул князь. «Вроде не пили». «Извините, тесно». «Да уж, не апартамент люкс. И так жду предложений, соображений, идей». Булыжников пропищал. «На вилле всегда 6 человек охраны, да у Зоммера 6. Много, ваше благородие?» «Сам знаю, что много. Сколько раз говорить? Пока мы здесь, называть меня Акакий Акакич. А то забудетесь, ляпните при посторонних. Ну, толковые мнения есть?» Крайнее раздражение, в котором пребывал начальник, лучше всего свидетельствовало дело швах. «Если б пострелять дозволили, другое дело», — степенно сказал Лютиков. «Сами же велели, без кровянки. И чтоб тихо. Как тут по-тихому обтяпаешь?» «Нет, Акакий Акакич», — припечатал колено ладонью Никашинзе. «По-тихому не получится. Даже не думайте». Глаза штабс-ротмистра грозно округлились. Появилось на ком сорвать досаду. «Ты как разговариваешь с офицером, сукин сын?» — зашипел князь. «Ты на кого это рукой машешь?» «Встать!» Агент вскочил, вытянул руки по швам. Кровать качнулась, и двое остальных завалились на бок. «Виноват, ваше благородие? То есть, Акакий Акакич?» Козловский только зубами скрипнул. Теперь уже рассердился на самого себя за несдержанность. «Да сядь ты!» «Так что делать-то? Говорите, сполним!» Пожал плечами, как всегда, невозмутимый Лютиков. Опять замолчали. Штабс-ротмистр дергал себя за ус. Романов смотрел в окно. Там по озеру пролегла лунная полоса, напомнившая ему Кларину руку. «Раз толковых идей нет, будем действовать по плану, который разработан нашей резидентурой». Сухо, недовольно заговорил наконец Козловский. План, придуманный в Берне, ему не нравился. Во-первых, слишком рискованный и чреватый неприятностями с полицией. А во-вторых, если честно, в главных, потому что придуман в Берне, а не самим князем. Завтра вечером Зоммера на вилле не будет. Наш военный агент приглашает его на встречу в Локарно, якобы для переговоров о закупке некоторых материалов. На вилле остаются 6 охранников, плюс старичок-архивариус. «Вот это подходяще», — кивнул Лютиков. Булышников пихнул его локтем. «Заткнись, когда командир говорит». Однако и сам не удержался. Вставил. 6 уж как-нибудь сделаем, Лавр Константинович, не сомневайтесь». И огромными ручищами изобразил, будто сворачивает кому-то шею. «Дура ты, баба!» Встрял Никашидзе, которому хотелось реабилитироваться в глазах начальства. «Акакий Акакич русским языком сказал, без трупаков». «Акакий Акакич, чего он дразнится?» Плаксиво возопил Булышников. «Сам он баба». «Молчать! Никашидзе прав. Убивать нельзя. Нужно попасть в секретную комнату и забрать оттуда картотеку. Во что бы то ни стало». Агенты переглянулись. У Лютикова возникло сомнение. «Если у них там обычный замок, я его сделаю. Какой мудреный нибудь. Но по электричеству я не того». «По электричеству лапать», — поправил Никашидзе. «Если там цифирь, дедушка ее должен знать. Клянусь, все мне расскажет». Князь, чуть покраснев, предупредил. «Ты только гляди у меня без изуверства». «Обижаете, Акакий Акакич? Он полюбит меня, как внука». Все засмеялись, а в Алёше вдруг проснулась совесть. Половину он пропустил мимо ушей и теперь хотел поучаствовать в разработке диспозиции. «А как мы попадем на виллу? Там же стены и часовые». «Не мы», — поправил его штабс-ротмистр и кивнул на агентов. «Они. Их работа. Наше с вами дело обеспечивать прикрытие. Завтра ребята выступят первыми. Потом поете вы. Долго. Я барабаню по клавишам. Нужно продержать зал в течение часа. Как, молодцы, за час управитесь?» «Ерунда-с», — красуясь, поиграл бровями Никашидзе. «Ехать тут 5 минут, еще к аплодисментам поспеем. А насчет стены, Алексей Борисович, не переживайте. Мы с Лютиковым там один шикарный дуб приметили».